Глава 7. Закутавшись в одеяло плотнее, я вышла в коридор. Он ответил мне тишиной, прохладой и запахом тушеной картошки, которая тянется, видимо, откуда-то с кухни. Над дверями в комнаты парили синеватые тыковки и мягко светились. Их отблески поигрывали на стенах из старинного камня и декоративной паутинки. Справа проход к выходу в фойе, слева, в конце длиннющего коридора, окно. В нем что-то мерцало, и на миг показалось, что это луна, но потом вспомнила, что я под землей. Заинтригованная подкралась к окну. Делать это бесшумно помогали мягкие тапочки, и я мысленно поблагодарила того, кто снабдил меня этой домашней обувью. Не хотелось бы перебудить всех шумом. Мои мокасины хоть и с мягкой подошвой, но если шагать с пятки, будут греметь. У окна я остановилась и, несмотря на бездну внизу, залюбовалась. То, что я приняла за луну, оказалось большим круглым алмазом на дальней стороне скалы. В полумраке пещеры он сиял матовым и создавал ощущение ночного светила. А мелкие камешки на своде и скале довершали эффект. «Невероятно», — проговорила я вполголоса. «Не спится?» — вклинился в мою идиллию чей-то голос за спиной, и я резко развернулась. Увидеть в такое время Закария — это последнее, чего бы мне хотелось. Растягивая щербатую улыбку, он как-то странно поскрёб левый бок и оглядел меня с головы до ног. От его взгляда я поежилась, а Закарий проговорил. «Наслаждаешься?» «Просто вышла поискать Виолу», — поспешила объяснить я. «Но я уже ухожу». Шагнув вправо, я собралась его обойти, но Закарий перегородил путь рукой. «Да подожди ты», — попросил он с усмешкой. «Чего ты от меня бегаешь? Давай поболтаем». В другой ситуации я, может, и согласилась бы. В целом Закарий хоть и не в моем вкусе, но отвращения не вызывает. Но от его настойчивости еще и в такой момент я напряглась. «Закарий, ты видел, который час?» — нарочно мрачно спросила я. «И вообще, что делаешь в такое время в коридоре?» «Видел я часы», — почему-то довольно ответил он. «Может, я тоже вышел полюбоваться?» «Ты слышал, что я сказала? Не любоваться я вышла, а поискать Виолу. А сейчас извини, конечно, но я устала и хочу спать». Я снова предприняла попытку его обойти, но в этот раз его пальцы обхватили меня за плечи. Однако вместо страха в груди закипел гнев. Подняв на Закария взгляд из-под бровей, я с расстановкой произнесла. «Руки! Убрал?» Он усмехнулся и продолжил удерживать меня. «Да ну чего ты вечно от меня убегаешь? Я же тебя не съем!» Он снова почесал бок, на этот раз локтем, и до меня дошло, что во всем этом показалось странным. Его движение. Как я раньше этого не замечала, не знаю. Хотя такого не заметишь, если не знаешь о существовании мира магии. Но теперь его жесты, повороты головы, мимика стали казаться звериными. Не удержавшись, я выдохнула. «Ты оборотень?» Густые брови Закария приподнялись, а он восхищенно присвистнул. «Как ты догадалась? Мистер Тальтон сказал». «Разве похоже, что я дружу с мистером Тальтоном?» — бросила я. Оставаться в пустом коридоре среди ночи в компании оборотня, который недавно узнал о своей принадлежности и проявляет ко мне неуемный интерес, крайне неразумно. Я повторила просьбу. «Убери руки». «Ну, Алиса, что ты в самом деле?» — проговорил Закарий и всё-таки убрал руки, но загородил мне проход своей массой, весьма широкоплечий. Причем встал так близко, что я уловила легкий запах собачьей будки. Пришлось шагнуть к окну. «Фу!» — поморщившись, сказала я. «Закарий, тебе тоже надо в комнату. Помыться». «Только если ты пойдешь со мной», — хмыкнул он. «Очень смешно», — покривилась я. «Разве? У меня в комнате никого нет. Макс на ночной передержке у лекаря. Никто не помешает», — проговорил он, и его глаза едва заметно засияли желтоватым. Слабо, блекло, но я смогла рассмотреть. Теперь стало не по себе. Куда делась Виола, выяснилось, видимо, пошла повидаться с Максом, и это значит, что вернется не скоро. А Закарий выглядит крепким, плечи широкие, ладони большие. Ему ничего не стоит сгрести меня прямо так в одеяле и уволочь, куда захочется. Инстинктивно я отшатнулась, но Закарий тоже сделал шаг на меня. «Почему ты не хочешь узнать меня поближе?» — с обидой в голосе спросил он. «Я вроде не делал ничего напрягающего». «Если не считать того, что ты меня подкараулил среди ночи в коридоре, а теперь не отпускаешь, то да, совсем ничего», — сердито проговорила я в надежде, что это его вразумит. Но он только пожал плечами и глуповато улыбнулся. «Считай, что ты запала мне вот сюда». Он постучал себя чуть ниже середины ребер. Сдвинув брови, я уточнила. «В желудок, что ли?» «Тут желудок? Да?» «Ну ладно», — чуть образумившись, отозвался Закарий. «Но давай так. Мы пойдем сейчас ко мне, и обещаю, ты изменишь свое отношение». Он ухватил меня за локоть, а я, поддавшись рефлексу, резко наступила ему пяткой на палец. Несмотря на отсутствие каблуков, я вложила всю силу в это действие. Закарий закусил губу и приглушенно взвыл, после чего посмотрел на меня с такой яростью, что теперь отлично видно. Его глаза действительно светятся желтоватым. «Ну ты...» — сдавленно почти прорычал он. Дальше все как-то замедлилось. Справа от него я увидела призрака Мелодика с вытянутым от изумления лицом, но он быстро исчез. Потом Закарий кинулся на меня, а я, спасаясь от него, отпрыгнула назад и налетела на створки окна. Они распахнулись, и я, перевалившись через подоконник, с душераздирающим воплем вывалилась наружу. Из падения запомнила только мелькание алмазов, которые мерцали на темном фоне далекой скалы и свода. Потом меня подхватило что-то теплое и крепкое. А после я отключилась. Снов в этот раз не было. А когда пришла в себя, не сразу поняла, где нахожусь. И даже не потому, что ночую в общежитии Нижней Академии. Свою комнату я хоть и видела недолго, но запомнила. Но сейчас я не в ней. Комната значительно больше, в широком окне мерцают какие-то летающие точки. Я лежу на высокой кровати. Напротив в камине в огне потрескивают поленья, а справа от него в кресле мистер Лантерн и задумчиво смотрит на пламя. Сквозь белую ткань свободной рубахи проступают выпуклые грудные мышцы и верхние кубики пресса, а края свободных хлопковых штанов заканчиваются чуть выше щиколоток. Оранжевые отблески подсвечивают затянутые в низкий хвост волосы и делают их почти огненными. Почему-то босиком, в таком домашнем виде, мистер Лантерн кажется особенно загадочным. В момент я разволновалась и резко села. Вдобавок волной нахлынули воспоминания о падении, и я быстро свесила ноги с кровати, чтобы немедленно уйти, как есть, все так же закутанное в одеяло. Шевеление моё медноволосый заметил и обернулся. «Мисс Арбис, вы очнулись?» Он посмотрел на меня просто и открыто, а я почему-то вспыхнула до кончиков волос. «Мистер Лантерн, извините», — промямлила я, стараясь не думать о том, что лежу в его кровати, а это точно его кровать. «Я сейчас уйду». Он поднялся и приблизился, а я только и смогла что таращиться на его глаза с небольшими кострами в зрачках, пока он внимательно осматривал меня. «Вы себя нормально чувствуете?» — наконец спросил он. «Я позволил себе применить чары спокойствия, так что не удивляйтесь спокойствию». В данный момент мое сердце стучало быстрее, чем обычно, а мысли перемешались, но в остальном действительно спокойно. Так что я набрала воздуха и выдохнула. «Я в порядке». Получилось немного громче и настойчивее, чем рассчитывала. Медноволосый препод усмехнулся и прошел к столику, где налил темную жидкость из фарфорового чайника в чашку. «Почему я здесь?» — спросила я, чтобы отвлечь себя от нескромных мыслей, которые полезли в голову. Мистер Лантерн протянул мне чашку, пришлось принять. Когда сделала несколько глотков теплого чая, удалось немного успокоиться, а он вернулся к креслу и сел на подлокотник. Наверное, именно это спокойствие развязало мне язык. «Вы приносите к себе всех студенток?» — спросила я первое, что пришло в голову, и тут же закусила губу, потому что в мыслях это звучало куда приличнее. Губы мистера Лантерна дрогнули в улыбке, он проговорил. «Только тех, кто меня впечатлил». «Но почему вы не отправили меня в мою комнату?» — не сдавалась я. Медноволосый пожал плечами. «Я не знаю, где она». «Оу, Мне почему-то казалось, что преподаватели знают, где и какие студенты проживают. Хотя с чего вдруг? Они не дворецкие. Это его работа всех распределить и запомнить. Мистер Лантерн продолжил. Если честно, я не поверил ушам, когда призрак Мелодика с выпученными глазами вылетел из стены моих апартаментов и стал орать, что вы выпали в окно. Мой эпический полет я хоть и почти не запомнила, но факт отрицать не стала. «Это случайность», — поспешила заверить я. «Разумеется», — кивая, согласился Медноволосый. «Я на каждом собрании напоминаю, что окна открываются небезопасно. Вот результат». «Может, расчет на то, что в МГА умеют летать все?» — попыталась пошутить я. Оценил мистер Лантерн мою шутку или нет, я так и не поняла, потому что он отвернулся к огню. «Все? Не хотелось бы, чтобы начали летать оборотни». «Почему?» «Некоторые могут обращаться в слонов». Юмор до меня дошел, хоть и с запозданием. Я хихикнула, невольно любуясь его профилем, на котором играют отцветы огня. Когда он снова повернулся, я не успела отвести взгляд, и мои щеки снова потеплели. А он спросил своим серебристым баритоном. «Что вы вообще делали ночью в коридоре?» Вышла подышать. Уклонилась я, решив, что, возможно, Виолу с Максом сдавать не стоит. Кто знает, разрешаются ли ночные прогулки по академии. «В комнате плохая вентиляция?» — удивился он. «Нет, просто подумала, что в коридоре прохладнее», — выкрутилась я. Медноволосый покивал с двусмысленной улыбкой, за которой непонятно, что скрывается, и проговорил. «А я решил, что вы вышли подышать присутствием мистера Борбинса». «Нет», — слишком уж быстро выпалила я и спрятала взгляд в чашке с чаем, чтобы не видеть, как вопросительно улыбается мистер Лантерн, а он делает именно это. «Я вообще не знаю, как он там оказался. Он меня караулил. Я шла не к нему». «А к кому?» Продолжил расставлять словесные ловушки медноволосый препод. «Никому». «Точно?» «Да что вы меня допрашиваете?» — не выдержала я. «Я только что чудом избежала падения». Облокотившись на спинку кресла, мистер Лантерн заметил. «Не чудом, а благодаря мне». «И я очень благодарна вам», — в запале выговорила я и поднялась. «Спасибо. Я, наверное, лучше пойду». «Конечно, пойдете. Кивая, согласился он. «Только давайте кое-что проясним». Я сглотнула и застыла с чашкой в руках, а он проговорил. «С окнами после такого случая управление Академии, надеюсь, разберется. Но расскажите, как вы познакомились с призраком?» «Это не я с ним, а он со мной», — сообщила я, мысленно выдохнув от облегчения, потому что не придется выгораживать Виолу и Макса. Он проявился у меня в зеркале, потом облил мою соседку в кафе, а затем представился сам у начала спуска. Потерев подбородок, мистер Лантерн задумчиво промычал, потом протянул. «Хм». «Что «хм»?» — заинтересовалась я. «Просто «хм». «Не бывает просто «хм», — убежденно сообщила я. «Если я должна что-то знать, то скажите это». Подняв на меня глаза, в которых продолжали плясать костры, он пару мгновений будто изучал меня, решая, стоит ли вообще разговаривать, но потом все же произнес: «Пока мне нечего сказать, кроме того, что вы и так знаете. Нам не ясно, что вы за фрукт. Да и призракам еще проявляться рановато. Они становятся более заметными примерно за неделю до Хэллоуина. Только тогда ткань между мирами становится достаточно тонкой. Но сейчас ситуация нестандартная. В общем, мисс Арбис, будьте внимательны на занятиях. Это пока все, что я могу сказать». «Не густо», — согласилась я. «Но спасибо за напутствие. И за то, что дали мне шанс. И за то, что спасли». «Обращайтесь», — усмехнулся он. Я опять погрузилась в изучение его заостренного носа и ровных скул, и в какой-то момент показалось, что он тоже меня разглядывает. Но лишь на секунду, потому что он нарушил тишину вопросом. «Что-то еще? Нет. Да, нашлась я. Как вы меня спасли?» «Всё-таки интересно», — улыбнулся он в свете камина как-то особенно лукаво. «И совершенно этого не стесняюсь», — кивая, отозвалась я. Крупное полено в камине треснуло и пыхнуло брызгами искр на металлическую пластину перед ним. Медноволосый препод лишь шикнул куда-то вправо, и искры разом втянула обратно в камин. А он ответил: «Не могу сказать, что было просто. Падать в пропасть с девушкой на руках, которая орёт всей второй октавы и брыкается в одеяле, то еще развлечение. А когда нужно при этом читать чары полета, попробуйте не орать и не брыкаться, когда падаете в бездну», — вспыхнув от стыда, пробубнила я. «Я и падал», — хмыкнул мистер Лантерн. «У меня не было времени даже обуться. Хорошо, что мои апартаменты сразу у окна. Я выбежал и нырнул за вами». Теперь я не знала, стыдиться своего падения или восхищаться его смелостью. Так что смогла лишь выдохнуть. «Прямо в окно?» «Ну, не сквозь стену же я прошел», — отозвался медноволосый. «Я, к счастью, не мелодик. А дальше дело техники». Он кивнул в угол за камин, где прислоненным к стене застыл какой-то шест и небольшой масляный фонарик, который сейчас потух. «Мало кто знает, что при должной сноровке на этом можно летать», — сообщил он. «Хотя мужчинам это не очень удобно». В который раз за вечер я ощутила, как краснею, поэтому отставила чашку на столик и сказала: «Спасибо, мистер Лантерн. Я правда вам благодарна». «Всегда пожалуйста, мисс Арбис», — ответил он с улыбкой, которая в свете камина показалась немного диковатой. «Если что-то будет не так, обращайтесь». «А если все будет так?» «Тогда приходите просто так», — усмехнулся он, и я не поняла, шутит он или нет. Борясь с нагромождением мыслей и ощущений, я поправила одеяло и пошагала к выходу. Тапочки оказались предусмотрительно обуты на моих ногах, и я не знаю, удержались они во время полета, или же медноволосый их на меня нацепил потом. Но за них я тоже благодарна. «А если там Закарий?» — остановившись у дверей, спросила я. «Не хочу ни на кого наговаривать, но если бы он меня не доставал, вам бы не пришлось за мной прыгать». Мистер Лантерн поднялся и подошел к дверям, после чего открыл и выглянул в коридор. «Тут пусто», — сообщил он. Я выглянула следом. В обе стороны действительно только синеватые тыковки над дверями. «Надеюсь, он не караулит меня где-нибудь в комнате», — пробормотала я. «Это было бы нарушением», — согласился мистер Лантерн. «Я вас провожу. И проверим». Первым желанием было запротестовать, потому что если кто-то увидит, как я расхаживаю по коридору с медноволосым, который одет в спальную рубаху и штаны, то сплетен не оберешься. Но он не дал мне и рта раскрыть, только накинул куртку на плечи с вешалки и кивнул в коридор. Пойдемте. Нам обоим нужно выспаться. Завтра первый день ваших занятий». Пока мы шли по коридору, мне казалось, что медные двери преподов вот-вот раскроются, и из-за комнат выскочит профессора с транспарантами, где написано что-то вроде «Ага, попалась». И когда преодолели первую арку, шли мимо синих дверей сотрудников актива, и даже когда прошли вторую арку, и двери стали совершенно обычные, деревянные, я все время косилась по сторонам. «Вот», — с облегчением выдохнула я, когда мы остановились у моей комнаты. «Я живу тут». Мистер Лантерн покосился на номер двери. «31-я комната», — произнес он. «Запомним». «Ну, пойдемте проверять». Пока я гадала, что значит «запомню», он толкнул дверь и вошел. Я проследовала за ним и, испытав небывалое облегчение, оказалась в своей комнате. Препод осмотрел помещение, заглянул в ванную и заключил: «Здесь никого нет». «И это замечательно», — вздохнула я. На что медноволосый заметил, глядя на меня в упор: «Ваши соседки в том числе». Может, я и успела бы придумать какую-нибудь правдоподобную историю, куда среди ночи подевалась Виола. Но именно сейчас ей понадобилось появиться в дверях. Распахнув глаза, она замерла, переводя растерянный взгляд, закутанный в одеяло меня, на медноволосого в ночном костюме, и обратно. «Ой!» — вырвалось у нее. И в ее «ой» прозвучало столько многозначительности, что вопросов теперь не избежать.